Наступил, наконец, угрюмый мрачный рассвет. Пожар уменьшился. После ветра настала вдруг тишина, а потом пошел мелкий медленный дождь, как сквозь сито. Я уже был в другой части Заречья, далеко от того места, где упал Лембке, и тут в толпе услышал очень странные разговоры. Обнаружился один странный факт. Совсем на краю квартала, на пустыре за огородами, не менее как в 50 шагах от других строений, стоял один только что отстроенный небольшой деревянный дом, и этот-то уединенный дом загорелся чуть не прежде всех, при самом начале пожара. Если б и сгорел, то за расстоянием не мог бы передать огня ни одному из городских строений. И обратно. Если бы сгорело все Заречье, то один этот дом мог бы уцелеть даже при каком бы то ни было ветре. Выходило, что он запылал отдельно и самостоятельно, и стало быть неспроста. Но главное состояло в том, что сгореть он не успел, и внутри его к рассвету обнаружены были удивительные дела. Хозяин этого нового дома, мещанин, живший в ближайшей слободке, только что увидел пожар в своем новом доме, бросился к нему и успел его отстоять, раскидав с помощью соседей зажженные дрова, сложенные у боковой стены. Но в доме жили жильцы, известный в городе капитан с сестрицей и при них пожилая работница. И вот эти-то жильцы, капитан, сестра его и работница, все трое были в эту ночь зарезаны и, очевидно, ограблены. Вот сюда-то и отлучался полицеймейстер с пожара, когда Лембке спасал Перину.